Глава 21. Я выдохнула, откладывая телефон. Отстой какой. Что если эти дурехи решили, что звонить женщинам, сделавшим аборт, и обвинять их в убийстве, это отличная идея. Думали, покажут, что те совершили ошибку, а на деле? На деле нарвались на Ольгу, которая решила, что речь идет о другом убийстве, том, которое она совершила много лет назад. И, конечно, она не бросила бы это просто так. Наверняка договорилась о встрече. Или каким-то образом выследила звонивших. Я зажмурилась, боясь представить, что могло случиться дальше. Как там ветер сказал? Кто раз совершил убийство, совершит еще раз, и оно дастся ему легче. Господи, пусть лучше мои мысли не подтвердятся. Но когда я сообщила обо всем этом Саше, он тоже напрягся. «Плохое совпадение», — заметил мне. «Я постараюсь нарыть что-нибудь в этом направлении». «Наверняка они звонили еще кому-то», – предположила я. «Кому-то, может быть, достаточно самого факта подобного звонка, чтобы начать действовать решительно». «Значит, нужно обзванивать список. Я скину его тебе сегодня. Правда, если кто-то всерьез занялся девочками, вряд ли что-то тебе поведает». «Звонок с автомата можно будет отследить», – предположила я. «Гипотетически можно. Скорее всего, они звонили всем в одно время. Ладно, я подумаю, что можно сделать». К Ольге я приставил людей, но если она не полная дура, то будет сейчас проявлять осторожность. Савицкая тоже под присмотром. «На случай, если Ольга все-таки полная дура?» – съязвила я. «Я не могу понять, почему ее выкинули из окна», – откликнулся Саша. «Почему именно сейчас? Должна быть причина, а я ее не вижу, и это настораживает. Одно дело, если Ольге просто захотелось получить наследство пораньше, тогда она затихнет сейчас». Но если дело более серьезное, и живая Савицкая по какой-то причине представляет для Ольги угрозу, она рискнет, но попытается закончить начатое. Я покусала губы, снова почувствовав волнение за Алену Дмитриевну. Конечно, она особо взбалмошная, но в целом добрая и безобидная, и точно не заслужила того, что с ней случилось. После разговора с Сашей я решила позвонить Кириллу, чтобы узнать о состоянии Савицкой. Этот звонок тоже требовал определенных моральных сил, потому я еще какое-то время просидела на скамейке, глядя перед собой. Хорошо, что мы с Кириллом уже определились в наших отношениях. Не придется рассказывать про маму или придумывать какой-нибудь бред в качестве отмазки. Достаточно того, что я вытащила мамино прошлое и разбередила ее эмоции. Кириллу это точно не нужно. Вряд ли мы продолжим наше с ним общение, так что я вполне могу позвонить ему и спокойно поговорить. «Алена пока в том же состоянии», – ответил Кирилл на мой вопрос. «Но врачи говорят, что опасность миновала, и она должна прийти в себя. Ей крупно повезло». «Это точно. Сообщишь мне, когда она очнется? Хочу ее навестить». «Конечно». На секунду он замолчал, потом добавил. «Может, выпьем кофе?» Я знала, откуда растут ноги этого вопроса. Отчетливо понимала и сейчас была даже рада, что он его задал. Потому что я не почувствовала ничего. Больше не было стыдливости, дрожащих коленок и сладостного предвкушения, которому не суждено сбыться. События вчерашнего дня полностью развеяли флёр, царивший вокруг меня и Карташова. «Не думаю, что это нужно», — ответила спокойно. «Скажи, что ты думаешь о случившемся?» «А что я могу думать?» Он как будто удивился. «Конечно, это был несчастный случай». «Она не могла сама...» Я не закончила, дав ему возможность додумать. Я, конечно, так не считала, но хотелось услышать мысли Кирилла. Он думает на Ольгу, но мне об этом не скажет. Понять бы все-таки, на чьей стороне он играет. Самоубийство? Вот теперь Кирилл точно удивился. Нет, Ирина, не думаю. Алена не той породы. Уж она точно будет цепляться за жизнь руками и зубами. Да и причин никаких не было, если на то пошло. Думаю, все-таки несчастный случай. Что ж, скоро она придет в себя и сама расскажет. Вздохнула я. Карташов на мгновение замешкался, но потом согласился со мной. На том мы распрощались. Мне вот интересно, Алена Дмитриевна вообще поняла, что ее этими привидениями тупо разводили? Или так и считает, что все это происки высших смыслов, и случилось то, что должно было? Ее поманило привидение, а потом явилась и забрала с собой, вытолкнув из окна. Точнее, попыталась забрать. Нет, это полный бред, даже она должна понимать. Так как делать было больше нечего, я решила скататься в замок и забрать остатки своих вещей. В этот раз мне повезло, работала Светлана Сергеевна. Первым делом она усадила меня обедать, Дома никого не было, а женщине явно хотелось поговорить о случившемся с кем-то еще, кроме поварихи. «Не могу поверить, не могу!» – восклицала домработница, пока я уплетала суп. «Как же ей повезло, что внизу росли кусты и что Кирилл Александрович приехал домой!» «Вроде бы опасность миновала», – заметила я. «Врачи ждут, когда она придет в себя». «Дай бог, дай бог!» – женщина перекрестилась, глядя на пустой угол. Я оставила это без комментариев. «Она ведь предчувствовала это!» Я сощурилась, глядя на нее. «Что выпадет из окна? Что что-то случится?» «Все из-за этих дурацких звонков», – понизила Светлана Сергеевна голос, а я даже ложку отложила. «Каких звонков?» «Ну так при тебе же Ольга Дмитриевна в обморок упала. Я, конечно, Алене Дмитриевне рассказала о случившемся, а она сказала, если еще позвонят, чтобы я ее позвала вместо Ольги». «И что, звонили?» Сердце неожиданно ёкнуло. «При мне нет. Но когда я вышла в свою смену, Алена Дмитриевна определенно уже нервничала. Я спросила ее, о звонках, но она ничего не ответила, только сказала, что хотела предотвратить беду и не смогла. А потом начала про привидения рассказывать». Тут Светлана Сергеевна махнула рукой. Было видно, что к этой теме она тоже относится со скептицизмом. Правда, следом добавила. «Впрочем, привидения или что там? Но беду она себе действительно накликала. Я уже второй день места не нахожу». «Постойте», – мотнула я головой. «Ольга же сказала, что кто-то просто ошибся номером, а ей стало душно от жары». Светлана Сергеевна закатила глаза. «Вот сразу видно, что в нашем террариуме вы недавно, Ириночка. Ольга Дмитриевна – та еще актриса. Я, конечно, тут работаю, должна отзываться о хозяевах хорошо, но…» Она вздохнула, качая головой. «Но, по-моему, здесь просто форменный дурдом». Не согласиться было трудно. Это учитывая только то, что знала я. Насколько больше известна домработница? Захочет ли она рассказать? «Так вы думаете, Ольге действительно кто-то звонил и так напугал, что она упала в обморок?» – спросила я осторожно. «Думаю, да. Она ведь богата. А значит, всегда найдется кто-то, кто захочет этим воспользоваться». «Каким же образом? Разве Ольга занимается чем-то противозаконным?» «Нет, конечно. Но ведь ловят не только на этом. Ты же видела, какие странные у них отношения с мужем. Отношениями не назвать. Думаю, она ему изменяет и попалась. Кто-то проведал и стал ее шантажировать». Светлана Сергеевна понизила голос, расширив глаза. А я подумала, что тут она дала маху. Кириллу абсолютно все равно, есть у Ольги любовник или нет, тем более он и сам хорош. Кажется, Светлане Сергеевне нравятся сериалы, идущие по телеку. Но даже так представить, что происходит на самом деле, она не способна. Потому что это действительно форменный дурдом. «И что?» – поддержал я разговор. «Думаете, Алена Дмитриевна выследила шантажиста или любовника Ольги?» «Не знаю. Говорю же, мне она ничего не сказала. Но я убиралась в ее кабинете и нашла записку». «Что?» – я подалась вперед. «Какую записку? Что там было?» «Алена Дмитриевна сама написала на клочке бумаги. Я ее почерк знаю. Наверное, он упал, а она подумала, что выбросила. Там была запись. Парк, танки, 21:00 и ниже со знаком вопроса фамилия. Вострицкий». «Какая фамилия?» – переспросила я по инерции, потому что она показалась мне знакомой. «Вострицкий. Не знаю, кто это, и Алену Дмитриевну не спрашивала. Но очень меня она беспокоила. Думала, поговорю с ней, как будет моя смена. А тут вот такое. Вострицкий. Вострицкий». Что-то знакомое крутилось в голове, но я никак не могла уцепиться за мысль. «Где я могла слышать эту фамилию?» Впрочем, первая часть записки тоже внушает подозрение. «Если это был тот день, когда девочки пропали. Последний раз их видели возле танков в парке примерно в указанное на бумажке время. Неужели это как-то связано? Откуда эти данные у Алены Дмитриевны? Могла ли она договориться о встрече с девочками? Но зачем? Что, если она следила за Ольгой? Например, подслушала разговор сестры, Ольга встречалась с девчонками и…» «И что?» Алена Дмитриевна сказала, что не успела предостеречь от беды. Не спасла Катю и Милу от Ольги? А сестра, в свою очередь, узнала, что Савицкая в курсе и выбросила ее в окно? У меня похолодели ладони. Как ни страшно признавать, но это было похоже на правду. Только что мне теперь делать? Нужно срочно поговорить с Ветром. «Извините, я пойду вещи собирать», – пробормотала я, вскакивая, спешно вышла в гостиную, доставая телефон. Зависла пальцем над именем Ветра и замерла. Вострицкий Геннадий Михайлович. Это имя я слышала от Саши. Этот человек якобы был тем, кто рекомендовал меня Савицкой как художницу. Я растерянно заморгала, переставая понимать, что происходит. Саша сказал, вопросов Алены Дмитриевны не возникнет. Разговор о моем попечителе не зайдет. Мне и в голову не пришло поинтересоваться, кто он такой. Но если Савицкая записала его имя под данными о встрече, это может значить, что Вострицкий как-то связан со всем, что происходит? Я убрала телефон в карман и быстро поднялась наверх. Возле кабинета Савицкой постояла, прислушиваясь. Все было тихо. Юркнув внутрь, снова постояла, привыкая к полумраку, царившему из-за задернутых штор. Не знаю, как Савицкая тут умудряется ловить возвышенные флюиды или что там ловит эзотерики. По мне так мрачновато как-то. С другой стороны, она, наверное, свечи зажигает для атмосферности. Слишком много у нее причуд все-таки. Вот этим и воспользовалась Ольга, чтобы избавиться от сестры. Я полазила по книжным полкам, потом по ящикам стола, но ничего интересного не обнаружила. Тем же успехом осмотрела спальню Савицкой. Конечно, и там старалась не оставлять отпечатков. Вдруг следственному отделу придет в голову мысль об убийстве. Комната Алены Дмитриевны была противоположностью кабинета в плане мебели. Кровать, шкаф и тумбочка. Учитывая метраж, выглядело немного странно, слишком много пустого места. Темные шторы были раздвинуты в стороны, окно открыто настежь. Я аккуратно выглянула вниз. Даже отсюда были заметны следы крови, оставшиеся на асфальте. Их явно оттирали, но не справились с задачей до конца. Высота приличная. Если бы не кустарник, у нее действительно не было бы шансов выжить. Вопрос. Сколько их сейчас, когда Ольге, возможно, нужно избавиться от сестры любой ценой? Прав был ветер, когда ставил охрану к палате. Сейчас его мысли уже не казались настолько уж нереальными. Я снова подумала о Вострицком. Пройдя в свою комнату, набрала имя в интернете. Каково же было мое удивление, когда не только нашла нужного человека, но и узнала его. Тот самый мужчина, с которым Карташов приходил в клуб, когда я изображала проститутку. Мне захотелось выругаться. От души так. Я не понимала, что происходит, но начинала догадываться, что ветер может знать куда больше, чем сказал мне. Как же глупо было с моей стороны не слушать тот разговор. Зачем вообще была нужна встреча в клубе? Вострицкий, Карташов и сутенер с проститутками. Что за фигня такая? Нахмурившись, я стала читать. Вострицкий Геннадий Михайлович оказался довольно известным дядечкой в нашем городе. Владелец благотворительного фонда для разных нужд населения. Среди его проектов – помощь детскому областному онкоцентру, строительство и реорганизация детских домов. Его имя Савицкая написала на листке под местом, где пропали девчонки. И она должна его неплохо знать, раз Вострицкий оставил мне рекомендацию. И этого вполне хватило, чтобы взять меня на работу. А еще его знает Ветров, потому что должен был договориться с ним обо мне. Вопрос в другом. Знает ли Ветер о том, что этот Вострицкий мог участвовать во всей этой истории с похищением? Что он вообще знает и о чем молчит? Можно было позвонить ему и спросить, но я не стала. Вместо этого занялась сбором вещей. Если бы Саша считал необходимым, он бы уже сообщил мне об этом мужчине. А если молчит, возможно, чего-то ждет. Ведет очередную игру, в которой мне выделен ход. Ну что ж, как он там говорил? Черная королева ходит, как ей вздумается, и ни с кем не считается. Отлично, так и сделаем. Для начала я вытащила отмычки. Кто бы знал, что они настолько мне пригодятся. И отправилась в башню Алены Дмитриевны. Черт знает, что я там рассчитывала найти, но если больше доступа в этот дом мне не будет, лучше проверить все. Замок поддался на удивление легко. Я прошла в покрытое пылью помещение, аккуратно подсвечивая фонариком на телефоне. Нашла нужный альбом и стала смотреть фотографии. В тот год, когда погибла невеста отца, после случившегося фотографий совсем мало. До лета порядком, но в основном одни и те же лица. В прошлый раз я рассматривала альбом в полглаза, потому надеялась, что могла пропустить фотографию погибшей невесты. А еще я заметила то, на что тогда тоже не обратила внимания. Сестры Савицкие были вместе на многих фотографиях.